Петербург отворил арсеналы. Народ вооружался. Дети священников, парикмахеры, повары, лавочники, сапожники, мастеровые, каменщики, лодочники составили ту армию, какой еще вчера даже не числилась в штатах империи. Петербург заметно опустел, даже цыгане и те записывались в гусары. Перед Зимним дворцом шагали оборванцы. Кобенцль спросил Екатерину: «Откройте мне секрет, где вы берете людей?» «Вы о них?» — Екатерина показала в окно на марширующих оборванцев. «Так это всего-навсего арестанты, приговоренные к работам на каторге, но они пожелали сражаться, и я их выпустила. У меня в бедламе сидел буйно помешанный майор из сербов. Я его на защиту Нейшлотта отправила. Уверена, что он там проявит образцы доблести героической». Шведский флот на всех парусах приближался к столице. «Вот они», — показал Грейк. «Набирать люфт». Люфт — это ветер. Грейк держал флаг на трехпалубном Ростиславе. Половину экипажа эскадры составляли новобранцы. Боевой дух балтийцев оставался нерушим. Но люфт задувал слабый. Следом за флагманом вытягивались в линию «Дерись», «Память Евстафия», «Владислав», «Изяслав», «Елена» и прочие. Залп шведской эскадры весил 720 пудов. Русские могли выбросить всего 450 пудов. Приказ императрицы был зачитан с утра. Следовать вперед, искать флота неприятельского и оной атаковать. Противники вступили в соприкосновение за островом Гогланд между двумя банками. Русская эскадра несла все паруса. — «Я беру на себя флагмана! — крикнул Грейк в рупор. С корабля герцога Зюдерманландского слышались масонские призывы. Русская картечь сокрушала рангоут и такелаж противника. Чугунные ядра, видимые в полете, впивались в борта шведских кораблей, разбрызгивая щепки. Пахло порохом и уксусом. Козлянинов с авангардом разрушал авангард противника. — «Не вижу, где дерись! Подтянуть арьергард!» Грейк четко расхаживал по палубе, звонко цокая звенящими подковами ботфорт. «Смерть или слава, только вперед!» Шведы обрушили огонь на Ростислава, выдержали. Бой уже завязался по всей линии. Окутываясь дымом, враждующие эскадры скатывались ветром к Зюйтвесту. Жара была адовая. Оркестры играли непрестанно. Хотелось пить. Пить было нечего, пушки обливали уксусом, они противно шипели. Миновал час. Начинался второй. Раненые уползали в люки. Команды звучали бодро, люди глядели с вызовом. Паруса сгорали мгновенно. «Ура!» — горланили с авангарда Козлянинова. Шведы на веслах уже вытаскивали из боя избитого флагмана. За ним потащили еще три корабля. В линии возникло замешательство. Шведы покидали строй. Опять штилило. «Не терять люфт!» — командовал Грейк. По-русски он выражался чисто, как и писал. Сильное задымление мешало вести бой. В дыму призрачно плавали корабли-великаны, захватывая остатками парусов слабые дуновения ветра. «Еще светло, бой продлевать!» — призывали офицеры. Принц Густав под флагом вице-адмирала Вахтмейстера получил от Ростислава точные залпы в борт. Грейк велел выбить прислугу в его палубах, скосить мачты, разодрать ядрами паруса. Канонада сражения была слышна в Петербурге, а свита шведского короля в Гельсингфорсе наблюдала за боем с высокой горы. Полный штиль на время остановил корабли. В сумерках громада Ростислава медленно накатывалась на принца Густава. Вице-адмирал граф Вахтмейстер сам перепрыгнул на палубу русского флагмана, вручил Грейгу шпагу. — «Не надо нас абордировать, — сказал он, сдаваясь. — У меня одни мертвецы и раненые. Есть ли у вас хирурги? «Есть, но спустите флаг короля», — указал Грейк на мачту. «Не могу, он прибит гвоздями», — отвечал швед. Герцог Зюдерманландский уводил разгромленную эскадру в гавани Свеборга. Когда дым чуть рассеялся, стало видно, что в окружении шведских фрегатов тащится и полузатопленный русский корабль «Владислав». Он имел 74 пушки, как и плененный принц Густав. Казалось бы, можно не огорчаться, но Грейк не стерпел такого позора. Он стал созывать свои корабли, преследовать всем, отбить Владислава. Безветрие и повреждения, полученные в бою, помешали этому. Над волнами медленно оседал угар пороха. На воде качались обломки. Самуил Карлович пребывал в отчаянии. Неужели битва закончилась в ничью? Грейк велел кораблям «Дерись», Виктору, Иоанну Богослову подойти ближе. Их командиры были званы в адмиралтейский салон. Вот их имена. Каковцев, Обальянинов, Вальронд. Грейк сказал: «Вас, господа, за то, что держались от боя подальше, порох и ядра не растратили и Владиславу не помогли, я волею адмирала отдаю под суд строжайший». Екатерина переслала Грейгу цепи, знаки Андреевского ордена. Но адмирал не возложил их на себя, считая, что бой сложился не так, как ему хотелось, и награды он недостоин. Пленный адмирал Вахтмейстер просил у него аттестата: «Напишите, пожалуйста, что я сражался храбро. Ваша подпись под аттестатом послужит для меня оправданием». Безбородко доложил Екатерине о взятии шведского флагмана, спросил, не желает ли она видеть вахтмейстера. Зачем? «Мимо Петербурга везите его прямо в Москву. И пусть он там с нашими барынями мазурки пляшет». Командиры кораблей, уклонившиеся от боя, Каковцев, Обальянинов и Вальронд, выслушали приговор «виселица». Екатерина при конфирмации смягчила им наказание. «Дворян сих в матросы пожизненно. Пусть на галерах похлебают из общего котла бурды чечевичной, умнее станут». После сражения при Гогланде балтийцы загнали на банку шведский корабль и сожгли, предварительно сняв с его палуб 553 человека пленных. Шведский флот был блокирован в бухтах Свеборга, а герцог Зюдерманландский решил, что после драки кулаками еще машут. Он вступил в переписку с адмиралом Грейгом, обвиняя русских моряков в том, что они применили в бою у Гогланда бесчеловечное оружие, зажигательные бранскугели. Грейг отвечал противнику честно. «Да», — признал он, — «его эскадра готовилась к борьбе с турками, а потому имела в своих погребах бранскугели, которые используют и на флоте атаманском. Но употребление бранскугелей в сражении у Гогланда лежит на совести вашего герцогского высочества». «Мы», — писал Грейг, — «пустили бранскугели в дело лишь тогда, когда получили бранскугель от вашей милости, и ваша зажигалка повисла на снастях Ростислава, зацепившись за вантину особым крючком, отчего у нас вспыхнул парус». В конце письма Грейг спрашивал противника: «Если это оружие бесчеловечно, то почему же вы, герцог, сами же его первым и употребили?» Справедливо. Гогландская победа осталась за русским флотом. Самуил Карлович Грейг был флотоводцем талантливым, и все, что он делал, было добротно, без фальши. Но победа его оказалась бы несравненно значительнее, если бы Грейг не держался линейного метода боя. Закоснелая английская тактика невольно сковала русскую эскадру, как она сковывала и тактическое мышление самого Грейга. Грейг страшился разломать линию.